Глава 9. Заговоры ведьмы. «Там твои кавалеры чуть не подрались», — доложил кот. «Во-первых, чуть не считается. Во-вторых, прими как данность, что Стефан мой муж. Он усиливает мой дар. Не трогай его». «Слушаю и повинуюсь, госпожа». А Бармут встал на задние лапы и поклонился. «Обалдеть», — только и могла произнести Эллин. «Ох, и наплачетесь вы с этим монаршим отпрыском». «А у нас есть выбор?» Макс прислал своего братца, видимо, чтобы под присмотром был. Прям колония особого режима. Больше похоже на ссылку. Работать не заставляем. Сиди и пиши воззвание к народу. Ты, внученька, подскажи ему, подскажи. Устрой государственный переворот, благо опыт уже есть. Хватит подкалывать. Мы с тобой разговариваем, так сказать, в приватной обстановке. О, слышу, идут твои. О, муж и ссыльно-каторжный. Хорошее определение, спасибо, повеселил. «Смотри, нам еще с тобой учиться. Я не бабка твоя, спуску не дам». Эллин взгрустнулась. Она так хотела тихо и спокойно провести медовый месяц, но не дают то кот, то теперь ссыльный братец монарха. В столовую с видом победителя вплыл Стефан, за ним изрядно ощипанный, но непобежденный заскочил Максим. «О, стол еще не накрыт», — огорчился Максимилиан. «Видите ли, ваше высочество, нас катастрофически не хватает слуг, поэтому придется подождать с обедом, тем более, что вы не предупреждали о своем приезде». Когда Эллин произносила свою речь, то смотрела в сторону Стефана. Она подошла к мужу, положив руку на плечо, заглянула в глаза. «Пойду потороплю Марию с обедом». «Я вам помогу, прекрасная Эллин», — вызвался принц. «Не стоит, ваше высочество. Сама я справлюсь гораздо быстрее. Мой муж развлечет вас светской беседой во время моего отсутствия». «Мария, что случилось? Вы задерживаете обед. Его высочество нервничает». Эллин вихрем ворвалась на кухню. За ней вальяжно зашел Бармут. Ее появление спугнуло толпу, столпившуюся возле повара. «Что случилось?» — повторила свой вопрос хозяйка. Повар порезал руку. «Не можем остановить кровь». Целительница увидела худенького мужчину средних лет, который безуспешно пытался перетянуть полотенцем рану. Кровь капала на пол. Эллин решительно взяла его за руку, размотала полотенце. Кот крутился возле хозяйки. Его попытались прогнать, но Эллин остановила. «Зажми рану руками, трижды читай заговор. Кровь не вода, рука не река. Кровь руда, остановись, рана затворись». Между дедом и внучкой опять установилась ментальная связь. Эллин зажала руками рану на ладони и начала наговаривать заговор, диктуемый дедом. «Кровь не вода. Про себя, дубина!» «В крайнем случае, шепотом!» Осадил чересчур ретивый внучку дед. Эллин старательно повторяла заговор. Рана перестала кровоточить. Столпившиеся на кухне слуги во все глаза смотрели на хозяйку. Она поднялась с колена, не знала, как реагировать на странную реакцию людей. Все же решила прояснить ситуацию. «Я не ведьма, я целительница». Молчание было ей ответом. «Мы все же сегодня дождемся обед? Несите то, что успели приготовить. Будет исполнена ваша светлость». Эллин вышла из комнаты и только тогда заметила, что ее платье в крови. В таком виде нельзя возвращаться в столовую. Она закричала. «Эн, поди сюда! Помоги мне переодеться!» Горничная выскочила из темноты и торжественно прошествовала за госпожой. Эллин отметила, что девушка перестала ее бояться. «Что ж, лёд тронулся, господа присяжные заседатели», — отметила герцогиня. «Хозяйка, вы не могли бы посмотреть меня?» «А в чем дело, Эн, ты больна?» «Не знаю, но раз вы целительница, то и проверить можете». «Эн, все можно, но зачем? Я сейчас остановила кровь, отдала часть своей энергии. Теперь не надо ее восполнить». «Если есть жалобы, то говори. Полностью смотреть очень тяжело для меня. Обычно я так делаю для тяжелобольных». Эн была разочарована. Она хотела похвастаться, что уже успела воспользоваться привилегированным положением личной горничной. Хозяйка быстро переоделась и спустилась в столовую. Максимилиан раздраженно ходил по комнате. Стол наконец-то накрыли, но мужчины не садились. Они ждали появления хозяйки. «Прошу прощения, пришлось задержаться». «Новое платье вам очень к лицу», — отметил принц таким тоном, будто это она для него переоделась. Эллин, раздражаясь, закатила глаза. Повар порезал руку, никак не могли остановить кровь. Вот и задержали обед. Стефан понял, почему ей пришлось сменить платье, и раздражение медленно отпустило его. Хозяин дома сел во главе стола, по правую руку от него хозяйка. А принца решили посадить по левую сторону от хозяина. Максимилиан возмутился. «Почетное место за столом для важного гостя по правую руку от хозяйки!» и нагло уселся рядом с Эллин. Стефан заскрипел зубами, но этикет есть этикет. Пришлось смолчать. Обед прошел почти в дружественной атмосфере. Принц балагурил, пытаясь стать душой компании, которая его едва терпела. А Бармут крутился возле стола, постоянно ластясь к хозяйке. Стефан опасался всплеска агрессивного юмора жены и настороженно следил за котом, упуская из поля зрения принца. А зря. Максимилиан тихонько скинул туфлю под столом и ногой стал гладить ногу Эйлин. Она отодвинула ногу, опять раздражаясь. Не хотела привлекать внимание мужа, провоцировать его на агрессию. Принц же случайно уронил вилку и полез под стол ее поднимать, к величайшему изумлению прислуги. Служанку, которая хотела взять на себя непосильную ношу высокородного гостя по извлечению столового прибора из-под стола, Максим так шикнул, что она не посмела даже приблизиться. Пока посылали за новыми приборами, его высочество страстно целовал ручку герцогини и пытался залезть ей под юбку. Элли не могла вырвать руку, не привлекая излишнего внимания. Стефан беспокойно смотрел на жену, у которой был слишком невинный вид. Но зато не страдал моральной дилеммой Абармот. Он, подкравшись к наглецу и со злостью, укусил его за руку. Принц заорал от боли. Кот прокусил ему руку, которая начинала опухать. «Надо бы сделать прививку от бешенства. Жаль, что здесь нет таких». Спокойно проговорила Эллен, наблюдая, как принц на карачках выбирается из-под стола. С каким бы удовольствием она сейчас дала ему пинка под зад. «Ты считаешь, что принц может заразиться?» — обеспокоенно спросил Стефан. Ему не улыбалось держать ответ перед монархом за жизнь его брата. «Я боюсь за моего Бармота. Вдруг принц заразил его кобелизмом. Коты и так не образец добродетели, а с таким заболеванием мы его вообще не увидим». «Вот было бы славно», — размечтался Стефан. «Между прочим, кот мне нужен, поэтому присматривайся лучше к своему гостю-кобелю», — начала заводиться Эллен, совершенно забыв, что она сама не хотела, чтобы муж узнал о домогательствах принца. «А почему это он мой гость, а не наш?» «Не ругайтесь, не смущайтесь моим присутствием», — встрял пострадавший от кота. «Закройте рот, ваше высочество», — в один голос проорали супруги. «Какое хамство! Я нахожусь здесь всего полдня, и на меня уже совершено покушение. А о вашем неподобающем поведении я сообщу куда следует», — заверещал Максимилиан. «А куда следует сообщать о неподобающем поведении хозяев и гостей? Я тоже хочу сообщить о таком поведении одной наглой особы», — вызверился Стефан. «Я требую, чтобы вы избавились от этого агрессивного животного». «Да с какой стати? Обормоты мухи не обидят без причины. Давайте поделимся причинами нападения моего кота на вас, принц». «Думаю, что не стоит. Сегодня у всех сложный день. Мы погорячились». Пошел на попятную принц. «Давайте разойдемся по своим комнатам и отдохнем», — предложил Стефан. «Прекрасная мысль», — чрезмерно воодушевленно пропел потерпевший и слишком быстро отправился вслед за экономкой в свою комнату. Странное поведение принца, видимо, из-за кобелизма, Макс вытурил братца из дворца и отправил к нам, чтобы жизнь медом не казалась. «Значит, монарх будет на нашей стороне, и Максимилиан прекрасно это знает», — размышляла Энн. «Ваша светлость!» — в гардеробной ее поджидала Энн. «Что еще?» Эллен не скрывала усталости. Ей хотелось только добраться до постели и лечь. Если получится, то и уснуть. «Ваша светлость, я очень прошу», — она опустилась на колени, «сделайте приворот на моего жениха». «А вот где я так нагрешила?» — простонала герцогиня. «Энн, я не делаю привороты. Ты же мне говорила, что твой жених любит тебя». «Да Кавелин, на сестру мою младшую стал заглядываться, пока я в замке батрачу», — расплакалась горничная. «Еще один кабель. Думала, еду в овчарню, попала на псарню. Сплошные кобели», — пробормотала Эллен. «Так, брось его. Зачем он тебе сдался?» «Я люблю его», — всхлипывала девушка. «Вот с этого и надо было начинать. Тетенька Эллен, я полюбила кобеля. Тебе не приворот на него надо делать, а остуду на себя». «А как же? Почему же? К ведьмам всегда за приворотом ходили». «Энн, ты меня утомляешь. Сейчас как колдану и превращу в кошку пару моему обормоту». Энн испуганно посмотрела на хозяйку. «Давай, вставай. Если только ты не решила таким странным образом протереть пыль в комнате». Энн поднялась с колена, отряхнулась и преданно посмотрела на госпожу. «Остуда нужна, чтобы ты не сохла по этому парню. Он тебе будет безразличен». «А так можно?» «Все можно, Энн, если осторожно. Я посмотрю, если он не твоя судьба, то сделаю остуду. Вообще нужно сначала разобраться в ситуации. А вдруг он просто хочет заставить тебя ревновать? Ему ведь тоже не сладко. Сама посуди. Ушла в замок, где много молодых и очень привлекательных мужчин. Как ему еще на себя внимание обратить?» «Но я как-то не подумала об этом». «А о привороте подумала? Энн, ты меня убиваешь просто. Ну как так можно? Приворот — это насилие над волей человека. Он тебя не замечает, а ты ломаешь его и заставляешь быть собой. Что происходит потом, знаешь?» «Нет», — горничная отчаянно замотала головой. «Привороженный начинает пить, бить жену, которая его приворожила, и умирает, как правило, в течение 5-6 лет». «Ой, мамочки, а наша деревенская ведьма об этом никогда не говорила». «А ты что, уже делала привороты?» «Нет, девочки говорили». «Вот и славно. Пойди подумай, а я отдохну. Потом поговорим и посмотрим». Радостная Энн убежала. «А с конкуренткой нужно познакомиться», — поставила заметку в памяти новая ведьма.